Сюда. Я-то слышу. Вопрос надо Лере хотел спросить, есть ли какие-то тексты, собственно, ну какие-то еще материалы, где можно что-то такое понятное прочитать. Допустим, нет, вот вы спрашиваете, есть ли чем где? Чем у нас или чем вообще? Просто пока у вас, я так понимаю, ну действительно нет времени заниматься, надо ее, в том числе, хотелось бы как-то что-то о ней знать. Ну надо, друзья, огромное количество текстов ждет своего перевода с санскрита, некоторые даже просто с английского. Есть же, тексты есть, друзья, ну поискать надо просто, попробуйте в интернете поискать, ну не знаю, что там есть или нет. Да, то есть... Не тяжело сказать, что где находится. Так, есть ли еще вопросы, друзья? А тогда в эту же тему для поисков связь между надо-йогой и шабда-йогой. А что ты имеешь в виду под шабда-йогой? Спасибо, я не понимаю, что такое шабда-йога. То же самое, йога-вибрация. Вот я не вижу между ними никакой различности, разницы, нет, кроме в названии. Нет, ответь мне, какая разница между шабда-йогой и мантра-йогой? Ну, наверное, ты сейчас ввел новый термин. Ты сейчас ввел новый термин. Шабда-йога. Я с ним, ну, не скажу, я что-то не помню, чтобы он широко распространялся. Нет, есть. Он даже, по-моему, наших, как и когда-то в видах йоги, вы, по-моему, даже упоминали. Но я не могу сказать, что я специалист в надо-йоге или шабда-йоге, чтобы сказать о ее. Я про надо-йогу много чего знаю, слышал, что-то могу вам рассказать. Про шабда-йогу первый раз слышу. Mm-hmm. Если это, конечно, и... имеется в виду, как, знаете, это самый вариант, как вариант мантра-йоги, знаете, вот с осознанием уровня так называемого шабда-брахмана, то есть вот такого уровня, ну тогда да, ну как вот самой по себе йоги, ну может она и есть, вы помните, да, столько проявлений человеческой жизни, столько есть йог, это если я что-то не знаю, то это, друзья, не значит, что этого нет во Вселенной. Другой разговор, что про это я, пожалуй, мало чего могу сказать. Тогда связь между надо-йогой и мантра-йогой. Чем они отличаются? Ну, чем они могут отличаться? Ну, даже не знаю, что вам сказать, так вот, чтобы понятно, да. Можно я попробую ответить? Да, ура, надо было мне сразу же спросить, кто хочет ответить. Да, пожалуйста. Ольга, группа Читор. Я просто на тех размышляла по поводу того, что каждый вид йоги использует какое-то одно человеческое проявление, способность человека. Мантра-йога – это способность говорить, произносить звуки. Надо йога – способность воспринимать, слышать. О, правильно, молодец, браво, ура, все, отлично, да. То есть кто-то может произносить, а кто-то может, допустим, слушать. Я вот, например, как Стинг петь не могу, а слушать его мне нравится. Только ли в этом различие? Ну, не знаю, Васим, сложно мне. Потому что, ну, понимаете, да, то есть, если же вы сами и произносите, то вы вроде как сами и слышите. Это одна сторона. Но с другой стороны, при надо-йоге получается, что вы можете вообще ничего не произносить, а всего лишь настроиться на музыку сфер. Ну, это такое понятие было средневековое. В устрое в алхимии, там, в устройстве Вселенной, что существует музыка сфер. И вот что настоящий композитор, он не придумывает музыку. Вангелис не придумывает музыку, он ее слышит и записывает, понимаете, да? То есть, и вот, может быть, вот в этом ключе поразмышлять еще.